Страница 7, глава 1. Когда Александр Македонский был маленьким. Наследник богов. Когда великий полководец Александр Македонский был маленьким, в его стране все знали, что он наследник богов, ведь он был сыном царя Филиппа, а цари горной страны Македонии происходили от самого Геракла. Знаменитый же и любимый герой Греции Геракл был, как известно, сыном главного греческого бога Зевса. Мама Александра Македонского, царица Олимпиада, тоже была наследницей богов, потому что вела свой род от другого знаменитого полубога-получеловека, героя Ахилла. Об этом знали и в Греции. Маленький Александр родился в тот самый день, когда в далеком городе Эфесе сгорел удивительный храм богини Артемиды. Этот храм называли одним из семи чудес света. Его строили на деньги моряков, торговцев рыбой, пастухов и виноградарей города Эфеса. Храм был так прекрасен, что греческие поэты сочиняли в его честь стихи, а любой иностранец, один раз увидев его, запоминал это чудесное видение на всю жизнь. Страница 9. И вот храм сгорел. Сгорел в тот самый день, когда родился будущий царь Александр. «В этом нет ничего удивительного», — сказал знаменитый оратор по имени Гигесий из Магнесии. Артемида — покровительница роженец. В тот день она была занята, она помогала Александру появиться на свет и не уследила за своим храмом. Мечты о славе. Вообще-то мы знаем, что редкой красоты храм поджег местный житель по имени Герострат. Он даже не убегал далеко и не прятался, а когда его схватили и стали допрашивать, то сразу сознался. «Зачем ты совершил это ужасное преступление, о несчастный?» — спрашивали его жители. «Для славы», — просто объяснил Герострат. «Кто меня знал прежде? Никто. А теперь каждый будет помнить мое имя». Едва лишь вспомнят о храме, как сразу скажут, а поджег его житель Эфеса Герострат. Вот как некоторые люди жаждут славы, и на какие гадкие поступки они идут ради нее. Ты не получишь ее, о несчастный. С этого дня мы издадим приказ имя Герострата забыть. У тебя не будет славы, и никто не вспомнит, как тебя звали. Только приказы издавать просто, а выполнить их не всегда возможно. В каждом веке правители издавали новый приказ забыть Герострата, но его помнят и сегодня. Маленький Александр Македонский тоже мечтал о славе, но хотел он ее получить великими деяниями, и поэтому с детства любил читать «Илиаду». В этой книге рассказывалось о подвигах знаменитых героев. К тому же Ахилл, один из самых главных героев, был его предком. И Александр тоже хотел подражать знаменитым героям, совершать подвиги. Страница 10. «Пора вставать, мой Ахилл, тебя ждут славные дела», — говорил ему утром воспитатель. И такие слова маленькому Александру Македонскому очень нравились. Воинственная Македония. Страна, в которой родился Александр Македонский, называлась Македония. Жители этой страны привыкли к суровой жизни, ведь они строили дома среди гор и ущелий. Зимой там дули свирепые морозные ветры, летом стояла жара, люди были сильными и выносливыми. Отец маленького Александра, царь Филипп, был знаменитым воином. В те времена цари не командовали сражениями из дворцов, они шли на битвы впереди войска и первыми врубались во вражеский строй. А воинами своими Филипп гордился. Они были не только сильны и выносливы, но еще и свирепы. Однажды во время штурма крепости Филиппу в глаз попала стрела. Он зажал место, где прежде был глаз, и продолжал штурм. Всякий раз, когда в Македонию приходило известие о том, что Филипп завоевал очередной известный город или одержал славную победу, маленький Александр мрачнел. «Мальчики», — говорил он своим друзьям, — «отец успеет захватить все, и мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего». Александр не знал еще, что мир, в котором он живет, очень большой, и поэтому любой человек может совершать в нем подвиги, стоит лишь как следует пожелать. Его отец завоевал страну за страной, и Александр переживал, что ему уже будет нечего делать, если он вырастет, ведь он мечтал о борьбе за славу. Страница 11. Маленький Александр и послы из Персии. Однажды, когда отец находился вдали со своим войском, в столицу прибыли послы от персидского царя. Это важное посольство, и принять его должен обязательно царь, волновались придворные. Придется посылать гонцов к Филиппу. Только когда они еще прибудут в столицу? Послам придется долго ждать, и они могут решить, что мы проявляем к ним неуважение. «Гонцов посылать не надо, послов приму я», — сказал маленький Александр Македонский. Было ему тогда лет 7. Персидские послы долго рассказывали потом, как хорошо и радушно принимал их македонский мальчик. Послов поселили в лучшие палаты, их угощали лучшими блюдами, и мальчик так мудро с ними разговаривал, словно правил своей страной уже многие годы. Он не задал ни одного детского вопроса, а беседовал с послами о персидских дорогах, хороши ли они и так ли длинны, как об этом рассказывают, о том, какими путями послы ехали из глубины Персии. Расспрашивал мальчик также об их повелителе, персидском царе, о том, как он могуч, какая у него армия, кто враги его державы и кто друзья. Послы с удовольствием отвечали мальчику на все вопросы, и беседа их длилась долго. Во время беседы мальчик угощал их самыми изысканными напитками и блюдами. «Мы много слышали о величии его царя Филиппа», — рассказывали потом послы своему царю, «но способности отца меркнут перед дарованиями его сына». Если этот мальчишка сумел за один разговор выудить из вас то, на что потребовался бы десяток шпионов, то вы правы, восхищаясь им, — проговорил царь Персии. Это значит, что в Македонии подрастает опасный враг персидской державы. Царь не ошибся. Прошло немного лет, и его громадная страна рухнула, а сам он был разбит юным Александром Македонским. Страница 12. Маленький Александр и Букефал. Можно просто мечтать о подвигах и ничего не делать, но тогда вряд ли их совершишь. И если жизнь даст случай для подвига, ты пройдешь, не заметив его. Когда же готовишь себя к подвигам с раннего детства, то обязательно сделаешь благородное дело, и не одно, а люди потом с благодарностью будут тебя вспоминать. Маленький Александр Македонский жил в роскошном дворце, спал на мягкой уютной постели, и его кормили лучшими яствами. Если бы так продолжалось, из него вырос бы слабый, изнеженный человек, привыкший к уюту, удобству и роскоши. Но не таким был мальчик Александр. «Я поведу свои армии в длинные походы, буду спать на жесткой холодной постели и на голой земле, и к этому я должен привыкать сейчас», — сказал он. С тех пор постель его была жестка и неуютна, как у старого воина. «Во время войны не до перов, я должен приучать себя к простой пище, которую легко и быстро готовить», — сказал он. И с тех пор питался скромно, как простой воин. «Я должен научиться быстро бегать, лучше всех владеть всеми видами оружия и отлично ездить верхом». С тех пор его учителя упражнялись с ним каждый день. Однажды житель Фессалии по имени Филоник привел царю Филиппу удивительного коня. Коня звали Букефал, и Филоник просил за него огромную сумму — 30 золотых монет. На такие деньги можно было в то время купить хороший участок земли. «Но и конь редкостный», — говорил Филоник. «Взгляни, как красив он, как могучий, горд. Такой конь пойдет лишь царю, он кажется диким и неукротимым, но когда твои люди усмирят его нрав, он станет тебе лучшим товарищем». «Посмотрим, что за конь», — проговорил царь и велел своим приближенным испытать его. Страница 13. Приближенные один за другим пытались вскочить на коня Букефала, но конь мгновенно взвивался на дыбы, и неудачливые седаки валились на землю. «С тем же успехом ты мог бы привести льва», — сказал, наконец, царь Филипп, рассмеявшись. «Что толку с твоего зверя, если он не подчиняется воле человека? Сам-то ты пробовал ездить на нем?» «Хотел попытаться, царь, но мне это не удалось. Уводи же его скорее, не отнимай у меня время». И житель Фессалии послушно хотел увести коня. «Какого коня теряют эти люди? Только потому, что по собственной трусости не могут укротить его!» — воскликнул Александр огорченно. Царь Филипп сначала сделал вид, что не услышал слова сына, но Александр повторил их снова, и тогда Филипп рассердился. Страница 14. «Ты упрекаешь старших, как будто и в самом деле лучше их смыслишь в лошадях и умеешь обращаться с конями». «Ну уж, с этим-то конем я бы справился лучше многих», — ответил маленький Александр. «А если не справишься, какое наказание выберешь за свою дерзость?» — спросил отец. «Заплачу тебе то, что фессалиец хотел получить за коня». Все рассмеялись, а отец и сын поспорили на 30 золотых монет. К этому времени вокруг собралось довольно много людей. «Действуй же», — приказал отец. И Александр начал действовать. Сначала он велел всем расступиться. Потом он подбежал к коню и повернул его голову к солнцу. Александр заметил, что конь шарахается, видя перед собой колеблющуюся тень от самого себя и всадника. Теперь никаких теней перед конем не было. Потом маленький Александр Македонский крепко взял коня за узду и немного пробежал с ним рядом в сторону солнца. По пути он поглаживал коня рукой. Скоро он заметил, что конь успокоился и дышит полной грудью. Тогда он сбросил с себя плащ и легким прыжком вскочил на коня. Слегка натянув поводья, он сдерживал буйного Букефала, но не бил его ногами и не дергал за узду. Букефал поначалу тоже хотел было подняться на дыбы, но почувствовал сильную, уверенную руку мальчика и стал постепенно смиряться. Тогда Александр ударил коня по бокам ногами и громким окриком послал его вперед. Конь мгновенно умчал его в поля. «Пожалуй, зря я поддался его словам. Как бы ни случилось беды, — сказал Филипп с тревогой. А приближенные царя и вовсе молчали. Они боялись за маленького Александра и за себя тоже, как бы неловким словом не вызвать царский гнев. Все всматривались вдаль. Скоро оттуда появился всадник. Постепенно фигуры человека и лошади приблизились, и слуги облегченно вздохнули. С огромной гордостью подскакал к ним Александр на послушном Букефале. Гордый и ликующий, он резко остановил коня и развернул его по всем правилам. Собравшиеся громко и радостно кричали, а царь Филипп обнял спрыгнувшего с коня сына, поцеловал его и сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала». И с тех пор могучий конь Букефал был Александру Македонскому верным товарищем. Он участвовал вместе с хозяином во многих знаменитых битвах, и его имя запомнили навсегда. Александр и философ Аристотель. Иногда Филипп говорил Александру: «Приказываю тебе немедленно сделать то-то и то-то». Но Александр исполнял приказ неохотно, а если сердился, его уже никто не мог себе подчинить. И тогда отец понял, что с сыном надо разговаривать иначе. Он объяснял ему, зачем это нужно сделать и насколько дело это важное. Александр сразу все исполнял. Филипп видел, каким разумным растет его сын, и хотел, чтобы у него были лучшие учителя. Поэтому он пригласил в свою страну великого философа Аристотеля. Аристотель написал много книг, их изучают и до сих пор. В те времена учитель не сидел за столом, а ученик за партой. Учение происходило в садах или рощах. Учитель с учеником прохаживались в тени деревьев, присаживались на скамейки и беседовали обо всем на свете. А когда ученик задавал вопросы, учитель не отвечал на них сразу, он подводил разговор так, что ученик сам находил верный ответ. Царь Филипп отвел Александру и Аристотелю для бесед специальную рощу. Знаменитый древний историк Плутарх спустя несколько веков лично побывал в тех местах и видел удобные каменные скамьи, на которых сидели великий философ с великим полководцем, и тенистые аллеи, по которым они прохаживались. «Учи меня как следует, — сказал в первый же день мальчик Александр, — я хочу превосходить других не только силой и властью, но еще больше знаниями о высших предметах. Говорят, у тебя есть точный список Илиады, — спросил Александр на другой день. Свой я читал множество раз и почти все помню наизусть, но в нем немало ошибок». Страница 16. «Верно, точный список у меня есть. Я сам переписал его для себя когда-то и выверил. С удовольствием тебе подарю». Этот свиток Александр потом возил с собою повсюду в специальной шкатулке. Книгу так и назвали — «Илиада из шкатулки». Ночью свиток всегда лежал у него под жесткой подушкой, рядом с кинжалом. Аристотель старательно передавал ученику свои знания, а ученик мгновенно все запоминал. Они вместе прошли науку о разных землях и странах, науку о том, как управлять государством, медицину и некоторые тайные знания. Эти знания знаменитые ученые передавали только избранным, и Александр их получил тоже. Великий философ и великий полководец полюбили друг друга. И потом, в какую бы дальнюю страну ни приходил Александр Македонский, он отовсюду писал письма своему старому учителю. «Филиппу я обязан тем, что живу», — говорил Александр друзьям, — «а Аристотелю — тем, что живу достойно». 16-летний правитель. Когда Александру исполнилось 16 лет, царь Филипп снова собрал большое войско и повел его на войну с византийцами. Александру он оставил вместо себя правителем страны. «Доверяю тебе государственную печать. Любой приказ, на котором будет стоять эта печать, и твоя подпись будет выполняться как мой. Управляй страной мудро и справедливо». Не успел он уйти со своим войском на далекое расстояние, как один из варварских народов восстал. Филипп лишь недавно заставил этих людей себе подчиниться, а теперь, когда они узнали, что страной управляет 16-летний Александр, немедленно стали захватывать город за городом. Страница 17. У Александра было немного воинов, ведь всех увел с собой Филипп. «Пока Филипп где-то там бродит по горам и долинам, мы завладеем всей его страной», — радовались вожди варваров. «Не направить ли гонцов к Филиппу? Пусть он быстрее поворачивает свое войско и идет бороться с варварами, иначе все мы погибнем». «Гонцов посылать не надо», — снова, как когда-то сказал Александр. «С варварами я управлюсь сам». «Но у тебя мало воинов, как же ты управишься?» — недоверчиво спрашивали советчики. «Побеждают не числом, а умением, стремительностью и смелостью». Он созвал тех юношей, вместе с которыми занимался воинским искусством, и быстро отправился навстречу варварам. Варвары праздновали победу, веселились и были пьяны. Они ни о чем не догадывались. Когда Александр ворвался в город, все они разбежались. Он не стал убивать побежденных врагов и даже не сделал их рабами. Он просто переселил их всех в другую землю. А на их земле поселил людей из разных стран. И так у него сразу стали два навсегда послушных народа. Когда вернулся с победой Филипп, все наперебой рассказывали ему, каким мудрым, отважным и справедливым правителем был его сын. А Филипп вернулся как раз вовремя, потому что очень скоро начинались Олимпийские игры. Во время этих знаменитых состязаний все государства Греции переставали воевать, и молодые люди, которые хотели посостязаться в силе, быстроте, ловкости, шли спокойно на соревнования. Вместе с ними шли и зрители из разных городов. Часто на одной скамье рядом усаживались бывшие враги, ведь в эти недели никто не вспоминал о вражде. «Почему бы и тебе не отправиться на Олимпийские игры?» — спросили Александра приближенные царя Филиппа. «Все знают, что никто из жителей нашей страны не может сравниться с тобой в быстроте бега. Ты завоюешь славу». Страница 18. «Я не ищу славу, где попало», — и Александр рассмеялся в ответ. «Я согласен участвовать, если вместе со мною станут состязаться цари». Блистательный Александр. Когда Александр Македонский был маленьким, он мечтал о славе героев. Когда он сделался юношей, его стали сравнивать с богами. Одни его называли сыном Зевса, другие — божественным, третьи уверяли, что он сам и есть бог. Александру исполнилось 20 лет, когда погиб его отец. «Теперь-то мы освободимся от власти Македонии», — обрадовались многие государства. «Что может сделать с нами этот 20-летний юнец?» Рассказывают, будто у него какие-то невероятные способности, но это, конечно, враки. Однако очень скоро эти государства узнали, насколько отважен, стремителен, благороден и мудр юный Александр. И удивительное дело, многие из тех, кто только что считал себя его врагами, присоединились к его державе и гордились этим. С небольшой армией Александр прошел по всему миру, который был тогда известен грекам. Он побывал и в Египте, и в Вавилоне, в Самарканде, и в Индии. Вместе с ним шли писатели, историки, географы. В каждой новой земле он приносил жертву богам этой земли, и люди видели, что царь-завоеватель уважает и чтит их обычаи. Правитель самой огромной и могущественной в мире великой персидской державы однажды выставил против него 1 000 000 воинов. Войско Александра было во много раз меньше. Друзья предлагали ему напасть ночью, чтобы враги не увидели малочисленность его воинов. «Я не краду победу», — ответил Александр, и, хорошо выспавшись, смело ринулся в битву. В результате персидский правитель бежал с поля боя на недавно ожеребившейся кобыле. Но потом этот же правитель удивлялся доброте, величию и благородству своего врага. Страница 19. Александр хотел соединить все народы мира в одну страну, и тогда бы, по-видимому, не было бы никаких больше войн, и это ему удалось, но ненадолго, до дня своей смерти. Мы-то с вами сегодня знаем, как это трудно объединиться вместе всем народам. С тех пор прошло более 2000 лет, однако люди тех стран, в которых он побывал, до сих пор говорят о нем как о великом и благородном царе, и значит, хотя бы это общее воспоминание их объединяет.